Действие четвертое. Белая ночь, набережная. На реке стоит баржа. Направо — ворота дома. Налево — кирпичные развалины. У ворот сидит Журжина. Около развалин и Юдин прогуливает собаку. Журжина. Последний трамвай прошел. Нет и нет никого. Сказать не могу, как я тревожусь об этой девушке. В милицию заявить. Дворника нет. Который час, Федор Павлович? И Юдин. Четверть второго. Журжина. Отчего это, Федор Павлович? Ночи у нас короткие. Четверть второго, а светло хоть нитку в ушко вдевай. От каких явлений происходит белая ночь? И Юдин. Север. Журжина. Скажите, лютый север. Говорят, дров нынче совсем не будет. В прошлом году об эту пору стояла баржа с дровами, а нынче с песком, с булыжником. Чем хочешь, тем и топи. И опять же, хулиганы у нас на Петроградской стороне усиливаются. Нет никаких мер бороться с ними. Ходят эти хулиганы, штаны сверху узкие, внизу болтаются клешем. В руках у них ножи, в зубах папироски. В сумерки на Большой проспект тихой женщине и выйти страшно. Сейчас же подскакивает сзади к тебе хулиган и хватает тебя за тело и мнет с ругательствами. Я такая из-за этого стала нервная, все вздрагиваю. Конечно, до революции у меня в спальне висели занавески на окнах, и я спала, а теперь только ворочаюсь. Одиноко. Управдом Шапшнев определенно намекает, чтобы с ним перевенчаться. Но я поняла, что он далеко не надежный. У него одно на уме — собрать со всего двора кошек, кормить их печенкой. И он, как сумерки, тащится на Шамшеву улицу в один дом самогон купить. И Юдин. «Мономах, брось нюхать гадость!» Журжина. «Так и катится день за днем, будто жизни и не было, промелькнуло. 40 лет живу в этом доме, и ничего не случилось особенного. Только штукатурка облупилась на фасаде». И Юдин. «Действительно ничего не случилось». С горечью. «Не случилось». Журжина. «Был, конечно, военный коммунизм. Был. Отвратительно, как я не любила воблу кушать, Федор Павлович. Помню также, сижу у ворот в 1919 году, и вот идут двое, босые, нечесанные, но в очках. Сразу видно, ученые. Один говорит, куда же хуже-то, а другой, потерпи, обойдется. Обошлось, Федор Павлович. Обтерпелись». И Юдин. «Вот, кажется, Марго бежит». Журжина. «Батюшки, одна». Входит Марго. «Ну, что?» Марго. «Что было, Евдокия Кондратьевна, до того интересно, как в театре?» Журжина. «Люба-то где?» Марго. «Идет? Такая странная. Я думаю, она с ума сошла». Журжина. «Ну, милые мои, какой ужас! Да на чем?» Марго. «Как в кинематографе?» Журжина. «Да удивляюсь я, не томи!» И Юдин. «Чушь какая-нибудь!» Марго. «Евдокия Кондратьевна, билет ее этот!» Журжина. «Ну?» Марго. «Оказывается, 25 000 рублей выиграл!» И Юдин визгливо. «Не смейте так шутить!» Марго. «Еще днем все об этом знали, кроме нее!» Журжина. «Батюшки, 25 000! Начинает топтаться, как курица. «Батюшки, 25! Батюшки, 25!» Входит Люба. И Юдин. Любе строго. «Что за нелепость рассказывает о вас эта девица?» Журжина. «Любонька, правда ли, что Марго сказала?» Люба. «Правда». И Юдин плюет. «Дуракам счастье!» Журжина. «Незамужняя, молодая!» И Юдин. «Но куда же вы такие деньги денете? На что вам они? Разбрасывать на тряпки? Транжирить по магазинам?» Журжина. «Из-за границы будут приезжать ее сватать». И Юдин. «Никуда хотите, Евдокия Кондратьевна?» Люби. «Во всяком случае, вам нужен опытный деловой человек, друг, чтобы моментально разные мальчишки не расхватали эти деньги». Журжина. «Аккурат у меня предчувствие было, Вчера бегала в гостиный двор, получена кашадра на костюм. Ну, такая кашадра, Любовь Александровна, роскошь. Люба, успокойтесь, денег этих у меня нет. Идет к воротам. Июдин. Так-так, нет денег, почему? Люба. Зато досыта навидалась на сегодняшнюю ночь. В таких подвалах была, такие рожи гнусные ко мне лезли. Сыта по горло. Ушла. Июдин. Ровно ничего не понимаю.